пойду и возвращусь в мой старый дом. Откуда? Пойду к Ивану, к Степану, где я жил. Они меня знают хорошо. И приходит. И что он находит? Дом чистый, выметенный. Но знаете, в чем трагедия? Он не занятый. Понимаете, что он не занятый, он пустой. А говорит, свято место пусто не бывает. Что? Кого? Всем жилейших. Денег вот приходят, вселяются туда и живут там. И бывает для такого человека последнее хуже первого. И это так. Уже пьют люди в мире, развращают люди в мире крепко. Но когда верующие это делают, то вы знаете, что это действительно бывает нечто неудобовразумительное и непонятное. Почему? А там уже не один, там уже много. И тогда молитвы и посты, а дело со скрипом двигается. Почему? Он не сохранил в своем сердце того дела, которое Бог с ним сотворил. Он думал, что и впредь так будет. Напьюсь на колени, и все опять. Оно бывает гораздо труднее. Хотя Библия никогда никого не призывала капитулировать перед дьяволом. Но тогда уже не поценил так, значит, давай в поту добивайся, чтобы после знал, что это такое. И потому вот здесь особенно важно. Соблазны придут. Почему? Почему Бог их допускает? Чтобы испытать. Чтобы утвердить человека. Чтобы научить его сражаться с грехом. Вот надобно прийти. Вот интересно, зачем оно надобно нам? Хотя бы для того, чтобы мы сами поняли, что мы сами по себе ничто. Вы знаете, что нам очень трудно дается, что мы ничто? Или вам легко это давалось? Это нелегко дается. Мы-то говорим, что ничто. Когда-то, помню, брат Вашкевич говорит, кажется, молится, я прах и пепел, вот затронем все глаза позасыпая. Не будешь, говорит, знать, как повыковырвать, что вот это я прах и пепел. Но попробуй затронь его, ты прах и пепел. Он тебе так даст, что ты не захочешь больше и думать об этом. Это дается нелегко. И как правило, когда у людей начинает расти гордость, и когда просто слово не достигает сердца, Бог попускает человека. И тогда он начинает опять понимать, а все-таки я всего лишь я, и больше ничего. Тогда опять плакать, опять молиться, опять просить, а то же никого не просит, сам сделаю. Я сам. И очень трудно человеку понять, что истинные слова, которые Христос говорил, без меня не можете делать ничего. А что мы можем все-таки делать без него? Как вы думаете, мы можем делать без него что-то? О, вот что мы можем делать. Уже грешить без него даже и легче еще. Когда он, то совесть говорит, то какое-то внутреннее сопротивление. А без него все просто. Один брат говорит, какая вот мне разница? Я, говорит, и пойду в хор попою, и кино схожу, и на танцы, и меня моя совесть не судит. У него все просто. Она уже не судит его. Она его судила раз, потом судила два, а потом уже чуть-чуть стало, а потом замолкло. Ему очень хорошо стало. Вы поняли, что это за хорошо? Сожженная совесть в этом вопросе. Поэтому не всегда наша совесть индикатор нашей чистоты. Если она в Духе Святом, если она в Боге, она ничего не пропустит. Но если она в собственном знании скрывается, если она только в собственном духе содержится, вы знаете, что она много о чем может не говорить тогда. Надобно прийти, чтобы испытать, показать, кто ты есть. И вы знаете, что мы очень много говорим о соблазнах, они имеют очень большую силу. Мы уже коснулись этой темы. Но давайте мы ее немножко расширим. Один из больших людей, о которых Господь сказал, из рожденных женами не восставал больше кого? Иоанна Крестителя. И помните, что он сказал ученикам? И блажен, кто не соблазнится о мне. Оказывается, это непростой вопрос такой. Мы часто можем говорить, ну не соблазняйся, что ты соблазняешь. И я так часто говорю. Это правда. Но все дело в том, что мы люди. Если бы мы были ангелы, ну то я один раз сказал, то нас скоро с церкви повыгоняли бы, потому что ангелы ничего бы никому не скрыли бы, сказали бы, если хочешь летать, то убирайся отсюда, иначе будешь ползать. Потому, наверное, Бог ангелов нам и не дает. Мы все люди, и надо понимать, что мы люди, и перед нами люди. И с одной стороны, нечего соблазняться. Знаешь, что написано, знаешь, как жить, и живи. Но с другой стороны, сила соблазна – это огромная сила. И поэтому Библия говорит, лучше бы тому человеку, через которого кто-нибудь соблазнился, что сделали? Повесили мельничный жернов на шею и потопили во глубине морской. Вот вам и пожалуйста. Хотя, если я на чем-то соблазняюсь, допустим, на брата Сергея Дмитриевича, то это не его вина, а моя. Это моя, что я упал. Нечего кивать на кого-то, что кто-то виноват. Но отвечать все-таки придется перед Богом и тому, кто это соблазн носил. Поэтому вопрос очень серьезный. Я бы не хотел, чтобы мы его проходили, вот так вот, легко и просто очень. Библия очень много времени уделяет соблазнам. Мы привыкли сегодня говорить, я говорю о соблазнах, что Бог не смотрит на лицо, а на что смотрит? А на сердце. А все-таки я не Бог, я человек. И я не вижу вашего сердца, я вижу ваше лицо. Вы согласны с этим? Я вижу ваше поведение, я вижу вашу одежду. И вы тоже в отношении меня также. Вы поняли, в чем дело? Но Бог туда, и Он не соблазнится никогда. А я могу, и вы тоже. Второе, на что я хочу отметить. Вы думаете, что между нашей внешностью и нашим сердцем нет связи? Вы помните, что Библия говорит по этому поводу? Из сердца исходит что? Помыслы, любодеяние, прелюбодеяние, хула и так далее. Поэтому что появляется на нашей внешности, оно сначала появляется в нашем сердце. Я думаю, когда вы что-то делаете, вы сначала думаете, правда? Ну разве только, допустим, где-нибудь у ямы уступили, не видели, упали. Но тут же не думали. Пошли где-то, кто-то где-то замаскировал, не сумели сориентироваться. Но когда мы выбираем тему какую-то, когда мы думаем о своей жизни, когда мы строим планы, когда мы думаем, как их добиться, мы думаем и много думаем. Наша внешность – это отражение, может быть, неполное, я делаю оговорки, нашего внутреннего человека. И сердце исходит. Поэтому это немаловажно. Это вопрос практической жизни. Поэтому вот давайте, когда мы будем говорить такие вещи, ну, делать хотя бы оговорки. Хотя бы оговорки делать. Что-то так, ну и не совсем так. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержены в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гену огненную. Конечно же, не о физических руках, не о физических глазах идет речь. Речь идет о том пороке, который управляет нашими глазами. И вот с такой самоотдачей, с таким самоотречением отрекись от греха. Вы знаете, что не всегда нужны глаза, чтобы в мыслях прелюбодействовать, да? Можете закрыть глаза, и там будет делаться вот тут неизвестно что. Так же здесь ни при чем глаза. Но вы заметьте одно. Когда человек любит какой-то порок, он тут же находит таких людей, которыми этот порок обладает. И что они любят видеть, туда они и смотрят. Ведь нашими глазами управляет внутренний человек. Сначала думаем, потом идем, а потом смотрим. Вы сами по себе посудите, как бывает в жизни. Когда вы находитесь в тесном контакте с Богом, вы очень многого не замечаете. Очень многого не замечаете. Вы просто-напросто заняты Господом. Как только вы ослабеваете, вы тут же много замечаете из того, на что раньше не обращали внимания. Вы уловили вот эту деталь? Не существует искушения. Как только ослабел, тут же оно и появляется. Глаза смотрят не туда, ноги бегут не туда, мысли направлены не туда. Почему? Ослабел. Как только вы где-нибудь попадаете или на хорошую молитву, или где-то такую обстановку, где есть настоящая жизнь в Боге, вы сами чувствуете, что вы становитесь новыми людьми. То, что было, отпало. Поэтому вот эти глаза, вот эти руки, эти ноги, это не физические члены нашего тела. Это те пороки, которые управляют ими. Посмотрите на глаза людей. В одних увидите зависть, а глаза же у нас всех одинаковые, но разве только цвет разный, а устройство одинаковое. Ну, может быть, зоркость немножко разная у нас людей, а в принципе-то одно устройство. Вы видите гнев в глазах, вы видите похоть в глазах, вы видите любовь в глазах. Оказывается, то дело не в глазах, а дело в том внутреннем пороке, в том духовном мире, который управляет нашими глазами. И вот Священное Писание говорит, разделайся. Если ты не разделаешься своим грехом, он разделается с тобою. Среднего не будет. И мы об этом говорили не один раз. Я вам приводил пример. Это вопрос, может быть, нашего духовного успеха. Это вопрос, как мы относимся к тому или другому элементу нашей духовной жизни. Я вам напоминал однажды, что Валаам был пророком Господним. Но он от самого начала носил имя Валаам, не принадлежащий к народу моему. И вы помните, что впоследствии было? Библия говорит, в чем было дело. И Бог действовал через него, но он очень любил деньги. Помните, что Библия говорит? Возлюбил мзду неправедную. И этот порок погубил его. Он стал прорицателем. И во время Иисуса Навина, когда он поражал князей мадьямских, подданных Щегона царя Амарийского, написано, они убили и Валаама, сына Виорова, прорицателя. Его погубил грех, с которым он не хотел расстаться. Иуда Искариотский. Что его погубило? Деньги, сребролюбие. И был Иуда, хвала Иеговы, я тоже не раз напоминал, Это такое начал имя прекрасное, высокое. Элементы вот имени было слово Иегова, которое евреи боялись произносить даже с трепетом. А он начал это имя в своей жизни. А чего не Иуда? Это самый подлый человек. Как грех изменил все. Вместо апостола стал предателем. Вместо Царства Небесного ощена, как говорят, говорит история, и петля на шее. И проклято все потомство. Может быть, в его жизни были и другие пороки. Но Библия говорит, деньги любил и предал своего учителя за деньги. Поэтому это вопрос не просто теории. Это вопрос не для того, чтобы время затянуть. Это очень серьезный вопрос. Если мы начинаем, как говорят, баловаться с грехом, то так долго не будет продолжаться. Или мы ставим на колени перед Господом, Господи, не могу так дальше жить, не хочу, все сделаю то, что надо, дай мне свободу. Иначе Он уведет нас от Бога. И я это не говорю для того, чтобы чья-то вера поколебалась. Я просто хочу направить всех к тому, чтобы просите и получите эту свободу. И если вас Сын освободит, то вы что? Истинно будете свободны. Такой удел Господь христианину приготовил. Но просто некоторые вопросы надо понимать сначала в голове, а потом уже. Знаете, что все начинается с нашей головы? Я уже об этом говорить не буду. На пути к сердцу лежит наш разум и наша голова, чтобы нам обновиться духом ума, или вам, апостол сказал, ума вашего. Поэтому сегодня вот что мы делаем через Слово Божие, обновляем наш ум, чтобы мы стали мыслить так, как Библия советует. А когда будем так мыслить, то так будем и жить, хотя бы стараться. Уже жить труднее. Это и возраст духовный. Это еще многие вопросы стоят, именно в этом вопросе назревают. Но если мы будем желать и мыслить, и правильно мыслить, я знаю, что Господь не оставит нас без успеха. Мы будем расти духовным возрастом. Смотрите. Не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Вот это очень ценное место для нас, особенно для тех, кому сегодня еще пока что очень трудно жить. Кто сегодня еще не имеет того должного успеха в жизни христианской, то как раз Библия говорит, что Иисус Христос пришел не праведником. Он пришел, чтобы призвать грешников к покаянию. И для чего пришел? Чтобы взыскать и спасти какое? Погибшее. Думаю, что я ничего нового не сказал сегодня. Но вот этот элемент, когда бывает трудно в жизни, когда дьявол настигает, он, как правило, ускользает из нашей головы. Дьявол вышибает его. И он говорит так, ты не можешь иметь никакого дела с Богом. Ты грешник. А он правда грешник. Один раз спотыкается. Он не хочет им быть, но пока что победы не имеет. Почему? Это уже другой вопрос. Почему? Это другой вопрос уже. И тут же дьявол вышибает вот этот текст Писания, что Иисус Христос пришел взыскать и спасти погибшее. Я бы очень хотел среди вас, это будущие проповедники, это будущие пастыря. И в конце концов, все-таки жизнь на земле продолжается. И вот это не только для кого-то, я для себя это говорю. И у меня часто дьявол вышибает вот это. Но это вот та истина. Очень важно для нас, жителей земли, что он пришел взыскать и спасти погибшие. Смотрите, не презирайте. Что это значит не презирайте? Что мы должны грех называть добром, а добро грехом? Конечно, мы должны называть вещи своими именами. Но в то же самое время не презирать, не клеветать, не унижать. Вы поняли разницу? Разницу в понятии самом. Конечно же, ни я, ни вы не имеете права грех не называть грехом. А вот топтаться по человеке, что у нас может быть часто, это никто не имеет права. У него, как и у тебя, есть ангел на небе. Библия прямо говорит, есть ангелы, которые наблюдают за нами, хранят нас. И они тут же все пересказывают, что мы делаем. Не презирайте. Это очень опасное состояние сердца. Человек, я опять-таки повторяюсь, есть две крайности. Люди, защищающие грех, и люди, топчущие человека вместе с грехом. Одни говорят, ничего страшного, подумаешь там. А другие говорят, негодяй какой. Да его вообще надо на пушечный выстрел в церкви не подпускать. Я сегодня смотрю по практике жизни. И те, и другие, как правило, попадают в такой же грех, который они или защищали, или топтались. Мы должны быть не то что нейтральными. Я не о нейтральности говорю. Мы просто правильно должны реагировать, когда видим человека, который согрешает. Одно правильное, что у нас есть, мы должны о нем сожалеть и делать все возможное, чтобы Бог спас и оправдал их. Конечно, кто-то сегодня может сказать, я почему на эту тему немножко говорю, потому что я такое слышал, тогда говорит, зачем мы его отлучили? Мы уже осудили. Нет. Если я осудил того, которого я отлучил, то я не достоин быть на том месте, на котором я есть. Вы уловите только, что я буду говорить. И я просто поставил их под Слово Божие, так Слово Божие говорит. Я жалею его, я люблю его, но я не могу по-другому. И Христос сам сказал, я не буду вас судить в последний день. Хотя другое место, вот он судья праведный. Вы помните, кто будет судить? Будет судить Слово, которое вы слышали в последний день. А если я или вы служители Слова, вы не можете не поступать по Слову. Здесь есть одна тонкость. Допустим, я согрешил таким грехом, за который надо отлучать, без разговора. Сергей Дмитриевич, пастор церкви, он обязан меня отлучить. Вы поняли, почему? Он стоит на основании Слова Божия. Потому что, если он не поступит по Слову Божию, он мне не сможет помочь своей молитве. Он такой же грешник, как и я. Вы уловили эту деталь? Он нарушил Слово Божие. На нем самом лежит грех. Он это должен, и тогда его молитва будет сильна, чтобы мне помочь восстановиться. Поэтому здесь не жестокость, здесь не несправедливость. Здесь есть некоторые тонкости, которые надо учитывать, чтобы иметь успех. Как вам кажется, 12 стих 18 главы, как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Конечно же, здесь больше относится ко мне это слово, к пастырю. И я повторю вам старую истину, которую я говорил не один раз. Пусть это не будет оскорблением, пусть это не будет обидой, но пастор нужен для больных и нуждающихся. Для здоровых овечек не нужен пастырь. Я не знаю, как вы согласны с этим, но практика жизни говорит так. А тот, кто находится в контакте с Господом, кто живет благочестивой жизнью, с ними очень мало дел пастору. Они просто помощники ему. Но те, которые делают уклоны то там, то здесь, эти люди доставляют самые большие проблемы и хлопот пастору. И когда вы будете читать Иезекииля, кажется, 34 глава, я уже точно не помню, или 35. Там Господь ведет речь о пастырях. И он разделил всех овец, он называет овцами, на различные категории. Он назвал слабые, потом больные, пораненные, угнанные и заблудившиеся. Это вот пять категорий, пять, кажется, я насчитал по порядочку, но не считал их. Это те, для которых нужно попечение пастыря, из-за которых Господь обличал пастырей Израилевых. О здоровых овечках там не идет речи. Здоровые не упоминаются. И вот недаром здесь Господь, который знал Писание, который был характер Божий, именно напомнил о заблудившейся овце. И когда Господь сказал, что я поставлю пастыря, он имел в виду Иисуса Христа, который будет правильно поступать в стаде Божьем, то началась работа именно заблудившуюся отыщу. Потом угнанную возвращу, пораненную перевяжу, слабую укреплю. Но там еще одна категория есть, кто помнит какая? А разжиревшую и буйную что сделаю? Истреблю. Но я не об этом говорю. Основное внимание пастырь уделяет заблудившейся овце. Мы кому внимание уделяем первое? Тем, которые в зале, правда? Ну, это может быть больные, пораненные и так далее. Но это те люди, которые здесь находятся, тем не менее. А вот заблудившаяся, она вышла, куда-то пошла, и сейчас она не знает, куда она идет. Вторая стоит угнанная овца. Угнанная имеет трезвый разум. Она просто не смогла противостоять тому давлению, которое было оказано. Но она знает, что она сделала. Она знает, где правда, а где ложь. И вот на этих овечек пастор обращает внимание во вторую очередь. А на первой стоит заблудившаяся. Это такой порядок работы пастора с овечками. То есть та, они, наверное, больше всего и проблем приносят, которые попадают в различные заблуждения. Потому что никогда человек, который заблудился, он же никогда не считает, что он заблудился. Он считает, что наоборот, больше знает, чем все остальные. И я так часто посмотрю, легче сбить праведника с пути, чем вернуть заблудившегося. Они настолько уверены в том, что они делают, никакого разговора нету. И говорить не хотят. И потому с большим трудом, наверное, по великой милости Божией, они возвращают. Если кто вернулся, то слава Богу. Но порядок такой. Оставляет 99, идет куда? Искать одну заблудившуюся. А когда найдет ее, то радуется более, нежели о 99 не заблудившихся.